Татуировки в кармане, плейбой. Танцую я, танцую только с тобой. Танцую я, танцую только с тобой. Ты моя лошадь, а я твой ковбой. Очки от солнца даже ночью на мне. С тобой готов я танцевать на луне. Танцую я, танцую только с тобой. Ты моя лошадь, а я твой ковбой. Твой ковбой. Знаю я, есть любовь под луной. Знаю я, ты моя лошадь, а я твой ковбой.